Глава восьмая. Взлеты и падения. Летать. Нет ничего прекраснее этого. Но я не имею в виду летать так, как, например, мухи, эти надоедливые насекомые, которые ползают по всякой грязи, а потом по вашей еде. Вы знаете, что эти твари плюют на то, что они хотят съесть, а получившуюся в результате кашу всасывают потом хоботком? Фу, отвратительно. Так, стоп. С чего это я вдруг вспомнил про мух? Ах, да. Я хотел рассказать вам о полетах. О новом магическом навыке, который я практиковал уже несколько ночей. Ну-гу, для большинства из нас полеты не являются ни чем-то новым, ни чем-то магическим. Мы летаем уже с незапамятных времен. Птицы — это оставшиеся в живых динозавры. Ты знал об этом? Мы самые близкие из ныне живущих родственников крокодилов. Пушистая сова, двоюродная сестрица крокодила, можете себе это представить? Я нет. Ух ты! — воскликнул я, ухмыляясь. Теперь, когда ты об этом рассказала, я вижу определенное сходство. Можешь верить мне или продолжать оставаться во тьме неведения. Шуши пожала плечами, чистя перышки. Она укладывала каждое перо отдельно и клювом разглаживала их. Какой-то шорох послышался в кустах позади нас. В ужасе сова сделала то, чего, я уверен, никогда бы не сделал крокодил. Она вспорхнула на ветку одной из горных сосен. Горящими оранжевыми глазами она смотрела на мастера, который вышел к нам через потайную дверь. Недели, в течение которых он уже обучал меня основам магии, явно утомили прародителя просветления. Согбенная от старости спина и белые одежды его напоминали полумесяц, сошедший в эту ночь на землю. Не говоря ни слова, он опустился на камень и посмотрел вниз, в долину. Почему он не начал с небольшого теста, как обычно? Почему он не проверил, владею ли я магическими превращениями, которые он поручил мне изучить? И почему на его лбу появилась морщина, такая же глубокая, как ущелье перед нами? Вы чем-то обеспокоены, учитель? Разве у меня нет причин для этого, Вуконг? Если из-за меня, то нет. Наши секретные уроки проходят вполне успешно. Никто не замечает, как я выскальзываю ночью из двора. А днем я выполняю все задания, которые мне дает Даджи, и веду себя как обычно. То есть ты считаешь нормальным во время дневных уроков валяться на полу и храпеть? Ух, я думал, я просто ненадолго задремал. До этого ты и правда несколько раз просто ненадолго впадал в дрему. Но на этот раз ты упал на пол, храпя, и снова открыл глаза только тогда, когда Даджи растолкал тебя под громкий смех остальных. Мне очень жаль, учитель. Этого больше никогда не повторится. Это не должно повториться, Вуконг. Может быть, вы можете сделать так, чтобы Даджи позволил мне поспать подольше утром? А как ты думаешь, это не вызовет у него подозрений? Думаешь, он тогда не поинтересуется, почему ты весь день такой сонный? И что ты делаешь по ночам? Что, если он устроит засаду? Я представил, как Даджи наблюдает за мной ночью. Спрятавшись за одним из вишневых деревьев во дворе, он мог видеть, как я неестественно проворно для человека взбираюсь по стене храма, превращаюсь в обезьяну на вершине стены и прыгаю сквозь кроны деревьев. Сможет ли он последовать за мной по земле? «Угу!» — раздалось из ветвей горной сосны. Голос совы звучал так же обеспокоенно, как и голос учителя. «Сюй Пути напомнил мне еще раз. Ты должен быть осторожен, Вуконг». Я кивнул. «Я буду!» Бессмертный громко хлопнул в ладоши. Он отогнал мрачные мысли, как стаю ворон. «Ладно, давай начнем. Ты практиковал превращение, которые мы обсуждали в прошлый раз. Всю ночь напролет. Вот почему я так устал сегодня. Из 72 превращений я теперь могу использовать превращение номер 68 и 69. И я умолк. Мастер подождал некоторое время и спросил. «И номер 70?» — предположил он. «Нет». Я колебался. Стоит ли рассказать ему, какое заклинание я практиковал тайно? Сова не смела раскрыть клюв, но и удержать его закрытым не могла. Она тихо ухала. Она хотела придать мне мужество. Или она предупреждала меня, что рассказывать это не нужно? Прародитель просветления вопросительно поднял бровь. Я разочаровал и огорчил его, потому что заснул во время урока, но при этом я рассказал ему, как много я узнавал каждую ночь. В свитке, который вы мне дали, было написано не только, как превращать водяной пар, туман и облака во что угодно. Еще там было сказано, как сделать облако таким твердым, чтобы я смог на нем путешествовать по воздуху. Я гордо выпятил грудь. «Теперь я могу летать на облаке». Мастер приподнял бровь выше. «Позволь мне посмотреть, как ты это делаешь». Как хороший ученик, я до сих пор стоял на коленях на полу. Теперь я вскочил. Я произнес заклинание и взмахнул рукой, как было положено для этого превращения. Затем я разбежался, вскидывая руки и отталкиваясь ногами от земли. Словно акробат, я несколько раз перевернулся в воздухе и приземлился верхом на заколдованное облако. Несколько облачных завес окутали меня, как грива белой лошади. Я крепко вцепился в свое облако и быстро сделал круг на нем. Скорость нужна мне была здесь не для того, чтобы показать, как я умею ездить верхом. Просто-напросто это заклинание очень быстро теряло свою силу. Что и случилось. Облако начало терять свою плотность. Сначала по краям, а потом эта часть, на которой я сидел, стала всего лишь скоплением капелек воды. И я рухнул на землю. Чтобы не пораниться при ударе, я принял форму камня, пробил вмятину в земле и, используя оставшийся импульс, улетел за несколько метров в кусты. В моих взъерошенных волосах было множество листьев, и сломанных веток, когда я выскочил и театрально раскинул руки. Та-дам! У меня возникло впечатление, что от моего представления у мастера разболелась голова. Сюйпути потер лоб. «Это и есть то, что ты называешь полетом на облаке?» «В полете положено преодолевать большие расстояния, а ты едва сдвинулся с начальной точки». И что еще хуже, ты не можешь контролировать, куда движется твое облако. Ты сидишь на нем, словно обезьяна, которую посадили на норовистую лошадь. Бессмертные стоят на своем облаке, как на бамбуковом плоту. Они плывут по воздушным потокам и за один день пересекают все океаны и континенты. Ого! Тогда заклинание должно работать долго. «Если ты действительно чего-то хочешь, и к этому желанию добавишь немного мужества и много терпения, то ты можешь достичь всего. Всего, Вуконг. Вы научите меня делать облако плотным надолго?» Некоторое время Сюйпути молчал. Его морщинки стали глубже. Но в конце концов он отмахнулся от своих опасений одним движением руки. Он вздохнул и сказал: «Я хотел научить тебя более важным вещам. Но прежде чем ты продолжишь дальше учиться летать без посторонней помощи, а в итоге еще и травму получишь, давай сначала займемся чем-то фундаментальным. Настоящая магия — это не цирковой номер, и она никогда не должна превращаться в него. Зачем ты прыгаешь сальто вверх? Ты ожидаешь аплодисментов? Полет в облаках не должен казаться тебе чем-то показушным. Стой на облаке, как на твердой земле, и тогда оно сохранит свою твердость. Сосредоточься и тренируйся. Учитель, это как-то противоречит саму себе. Я должен стоять, как на твердой земле. Но когда я нормально стою на земле, мне не нужно для этого концентрироваться. И учиться мне этому тоже не требуется. Когда ты был маленьким ребенком, тебе приходилось это делать. Ты падал и вставал много раз. Практикуйся, Вуконг, и сосредоточься на том, чего ты хочешь достичь. Он предостерегающе поднял палец. Но не переусердствуй. И не засыпай больше во время дневных занятий. Я поклонился, как это делает ученик храма, когда хочет поблагодарить своего учителя и попрощаться с ним. Едва бессмертный скрылся через потайные врата, я произнес магическую формулу. Она была невероятно проста, потому что в ней был сформулирован только тот результат, которого я хотел достичь. Юнь по-китайски означает «облако». Произнесение этого слова помогло мне сосредоточить магическую энергию и направить ее на то, что должно было произойти. «Юнь!» — заструились клубы тумана. «Юнь!» — я повторял это слово снова и снова, сжимая пальцы в кулак. Облако сгущалось. Вуаля! Я уже стоял на нем. Ух! Стоять на нем было нелегко. И быстрее, чем я успел охнуть, я уже плюхнулся на задницу. Теперь я снова сидел, изогнувшись, как обезьяна, на дико скачущем облаке. Представить себе плод как-то не получалось. В мыслях я всегда видел под собой лошадь белой масти, несущуюся по небу с развивающимися гривой и хвостом. И если смотреть на дело так, то путешествовать сидя было безопаснее. Но я не должен был этого делать. Поэтому я подтянул ноги под себя, пока не встал на колени на мчащемся облачном коне. «А! Ой! Ух!» Я упал на землю и снова вскочил, но только для того, чтобы тут же снова с размаху по большой дуге рухнуть обратно. «Уф! Да как мне с этим справиться? Река, по которой плывет твой облачный плод, — это поток твоих мыслей», — объяснил мне учитель на следующую ночь. «Когда в твоей голове возникает беспокойство, твой плод попадает в шторм. Без внутреннего спокойствия ты не сможешь летать в облаках». Это означало, что мне самому нужно было успокоиться, если я хотел приручить облако. Я немного походил взад и вперед, вместо того, чтобы сразу же запрыгнуть на это дурацкое облако. Я был раздражен. Сжатие кулака должно помочь тебе магически уплотнять материю. Если при этом ты испытываешь разочарование или гнев, ты бесполезно теряешь энергию, предупредил меня учитель. Я ослабил пальцы, разжал их и вздохнул, пока не почувствовал, что и разочарование, и злость ушли из моей души. Только тогда я решился на новую попытку. Незадолго до того, как взошло солнце, я уже мог встать на колени на моем облаке. На следующую ночь мне удалось встать на нем на ноги, согнувшись и покачиваясь. Я все меньше и меньше думал о лошади. Мои упражнения все больше и больше походили на катание на волнах. Мое облако стало твердым, как доска, на которой я летел по ночному небесному морю. И этот полет, вы называете это серфингом, был действительно классным. Я с величайшим нетерпением ждал, пока остальные уснут. Как можно быстрее я выбегал на улицу, где призывал свое облако. Я летал на огромной высоте, деревья, скалы и ущелья расплывались подо мной. Все быстрее и быстрее я следовал изгибам реки в долине и порогам ручья в лесу. Я делал резкие повороты перед крутыми склонами маленьких и больших водопадов. «Юху! Мне нужно лететь еще быстрее! Тогда я мог бы путешествовать над морями и континентами. навещать свою семью и вовремя возвращаться в храм утром. «Ты перебарщиваешь!» Шуши хлопала крыльями изо всех сил и едва поспевала за мной. «Твое поведение становится опасным. Будь осторожен!» «Ты просто хочешь остановить мой полет, потому что ты не успеваешь за мной. Не успеваешь за мной!» — поддразнил я ее. Я промчался мимо нее так близко, что в воздушном вихре позади меня закружились несколько потерянных перышек. Краем глаза я увидел оранжево-красную вспышку. Сова, совсем забыв о том, что нужно быть незаметной, отчаянно сверкала глазами. Обрывки теней разлетались вокруг нее, словно пепел и сажа. Теперь я убедился, что она действительно была демоницей, с пылающими крыльями и хвостом. Из всполохов сверхъестественного огня она пронеслась мимо меня. Смеясь, я принял вызов. Я снова обогнал ее. По крутой дуге я направил облако вверх, а затем вернулся к вершине дерева, совершив головокружительный поворот. Сосновые иголки и оторванные кленовые листья метались в воздухе позади меня. Я почти шаркнул по камням, когда огибал вершину горы. Из-за поднятой пыли и высокой скорости у меня слезы выступили на глазах. Далеко позади меня демоническая птица выкрикнула мое имя. «Ук!» Но она летела очень медленно, и ее предупреждение я услышал слишком поздно. Между темными скалами и зарослями, росшими на вершине горы, что-то ярко блеснуло в лунном свете. Мастер не стал бы карабкаться на вершину. Зачем ему разыскивать меня среди гор и долин, осматривая их своим орлиным взором? Фигура, вся закутанная в белое, стояла высоко и гордо. Это был Даджи. Я сразу же перевернулся на живот. Тесно прижавшись к облаку, я зарылся лицом в его развивающиеся дымчатые вуали. Холодный пот выступил на коже, в то время как мысли метались в панике. Видел ли меня Даджи? Или мне повезло? Был ли я достаточно хорошо замаскирован в дымке облака, благодаря белой одежде? Дрожа, я направил облако к лесу у главных ворот скального храма. Укрываясь за широкой ветвистой кроной дерева, я спрыгнул и перелез через стену. Как грабитель, я, согнувшись, метнулся по двору, пробрался через вход в пещеру и забрался в свою спальную нишу. Натянув одеяло до подбородка, я свернулся калачиком на своем бамбуковом коврике, как будто пролежал там всю ночь. Даджи не умел колдовать. Ему потребовалось бы некоторое время, чтобы вернуться к каменному храму пешком. Мое сердце стучало в такт его торопливым шагам. Все чаще и чаще оно замирало и все быстрее начинало биться потом. Бух, бух, бух, бам-бух. Что случится, если этот завистливый, злобный, образцовый ученик придет сюда, ко мне?